Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Этим поздним весенним вечером, в наш предпраздничный день, перед, наверное, одним из самых главных праздников в жизни нашей страны. И мне хотелось бы и начать, и закончить сегодняшнюю передачу с поздравлений нашим ветеранам, с пожеланием им здоровья, с пожеланием сил жить и быть с нами. Потому что мне кажется, что если у них не хватит этих сил, наши дети окончательно потеряют что-то, что все больше и больше теряют с каждым днем, и что, наверное, называется чувством Родины или искренним патриотизмом. Поэтому будьте, пожалуйста, здоровы. Вы нам всем нужны. И поэтому, может быть, очень-очень не кстати тема, которую вы просили, дорогие радиослушатели, обсудить в эфире. А может быть, наоборот, она очень кстати. Мы сегодня хотели поговорить о любви к себе. Наверное, как бы в продолжении нашего предыдущего разговора об эгоизме и альтруизме и о том, что же все-таки это такое? И можно ли быть альтруистом, не будучи эгоистом? И можно ли любить другого человека, не любя самого себя? Несколько наших радиослушательниц признавались мне в любви в эфире, и я горд этим. Ну, я надеюсь, что вы не воспринимаете мои слова слишком буквально. Однако, в ответ на это я бы хотел предложить к обсуждению даже не историю, а некую ситуацию. Представьте себе, дорогие радиослушательницы, вы сидите на стуле, а я таким, каким вы меня себе представляете, стою перед вами на колени, протягиваю к вам руки и говорю, в общем-то, такую привычную и даже несколько заезженную фразу. «Дорогая, я не могу без тебя жить». Эта фраза, наверное, естественно следует за признанием в любви, но вот задумываемся ли мы когда-нибудь, что произойдет, если я говорю эту фразу на полном серьезе и абсолютно искренне? Вот попробуйте представить себе эту сцену. Я протягиваю к вам руки и говорю: «Дорогая, я не могу без тебя жить». Если я говорю буквально, то это обозначает одну очень странную вещь. Я предаюсь некому абсолютному альтруизму. Я говорю, что если ты сейчас уйдешь, исчезнешь с этого стула, я немедленно умру. Я, мужчина, стоящий на коленях, тем самым передаю женщине как бы право распоряжаться собственной жизнью. И если с виду все выглядит очень красиво и естественно, то ведь на самом деле, мне кажется, это все не совсем так. Потому что, а нужен ли этой реальной прекрасной даме, сидящей передо мной на стуле, чтобы я передал ей рычаги управления собственной жизнью? Может быть, ей нужно не принимать мою жизнь, а может быть, она тоже хочет на кого-то опереться или вручить кому-то свою жизнь, поскольку она тоже устала принимать самостоятельные решения. Абсолютный альтруизм отсутствие любви к самому себе. Это почти одно и то же. Но точно так же, как фраза «дорогая», «я не могу без тебя жить», которая очень часто является не буквальной, а условной, неким образом, некой формой игры. Не является ли порой наша попытка выдать себя за абсолютных альтруистов или за людей, которые абсолютно не любят самих себя, на самом деле некой защитной маской того самого эгоизма или себялюбия, или той самой болезненной любви к себе, которую мы называем нарциссизмом. Да и вообще, во время наших передач мы обсуждаем проблемы души, своей души. И некоторые наши радиослушатели считают, что это не есть совсем прилично, по той простой причине, что это и есть самолюбование или излишняя любовь к самому себе. Как-то в нашем обществе любить себя на протяжении долгих десятилетий было понятием абсолютно постыдным. Точно так же, как старшее поколение, как нечто постыдное, чувствует, например, заботу о собственном здоровье, заботу о собственном теле. Ох, не любим мы собственного тела. Что делать? Большинство из нас так выросло. И как бы признание в том, что мы себя чувствуем не очень хорошо, стало для нас вполне естественным. Каким, впрочем, оно стало и для французов. Мы с вами сегодня попробуем послушать классику французского шансона. И один из известных французских шансонье 50-х, Рэй Вентур, у нас его всегда называли Рэем Вентурой, поет о том, что чувствует себя только чуть-чуть лучше, чем больной скарлатиной. То есть чувствует себя на самом деле плохо, но старается в глазах окружающих выглядеть хорошо. Nous avons plutôt tendance à prendre la vie tristement, et dans bien des circonstances, on s'affole inutilement. Quelle que soit notre malchance, dites-vous que ce n'est rien, tout ça n'a pas d'importance, car si l'on réfléchit bien, ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine, ça vaut mieux que d'avaler de la mortora, ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline, ça vaut mieux que de faire le zouave au pont de l'Alma. Dans le métro, quand il y a foule, on ne sait pas où s'accrocher. Et tandis que le train roule, on ne fait que trébucher. L'autre jour, quelqu'un s'exclame, « Mais vous m'attrapez les seins !» Je lui ai répondu, « Madame, il n'y a pas de quoi faire ce potin. » Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler de la mortora. Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline. Ça vaut mieux que faire le doigt au fond d'Alma. On a la triste habitude de couper la queue des chiens. Des gens pleins de sollicitude trouvent que cela ne fait pas bien. Cette petite queue que l'on mutile dit quelqu'un, c'est pas joli. Mais d'une façon subtile, Blumenthal dit à Lévi. Oh, oh, oh, oh. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler la mortora. Ça vaut mieux que de sucer la naphtaline. Ça vaut mieux que faire le soir au fond d'Alma. chez une vieille douairière de 60 ans bien sonnée. Des bandits masqués entrèrent et voulurent la violenter. Le mari criait arrière, je préfère que l'on me tue. Mais brusquement la douairière lui dit d'un coin de sa mal cul. Mais voyons garçon, ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler de la mortora. Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline. Ça vaut mieux que de faire le zouave au pont de l'Alma. Allons, c'est à moi, vraiment. Comme on parlait de supplice dans un salon tricoté, quelqu'un dit aux îles Maurice, j'ai vu des gens empalés. Chacun dit, c'est sanguinaire, mais un jeune homme ravi s'écria, écoute ma chouette, si vous voulez mon avis. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler la mortora. Ça vaut mieux que de sucer la naphtaline. Ça vaut mieux que de faire le soir au pont de l'Alma. Monsieur le chef d'orchestre, allez-y. Un soir au concert colonne éclata un grand scandale. Il y avait un trombone qui ne semblait pas normal. Le chef dit d'une voix rageuse, et nous jouons à nos airs. Et vous jouez sans brémeuse. L'autre dit, qu'est-ce que ça peut vous faire? Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler le pont de l'Alma. Ça vaut mieux que du vinaigre dans les sardines. Ça vaut mieux que de faire le zouave chez Ventura. Серебряные нити. Вот такая вот внутренняя позиция. Я чуть-чуть более здоров, чем больной скарлатиной. Или я не могу без тебя жить, родная, на. Возьми мою жизнь и управляй мною. С одной стороны является некой демонстрацией неуверенности в себе, а с другой стороны всегда является попыткой, вот задумайтесь об этом, пожалуйста, манипулировать другими. Очень точное, на мой взгляд, определение той проблеме, о которой мы пытаемся говорить сегодня. Это проблема любви и нелюбви к себе. И это проблема свои мнения, которые вы можете высказывать по постоянному телефону нашего прямого эфира. И телефон этот 250-07-01, 250-07-01, постоянный телефон нашего прямого эфира, по которому мы ждем всегда, а это всегда бывает в понедельник, среду и пятницу с 18 часов и до конца эфирного времени, мы ждем ваших историй, радиотаблеток, вопросов, притч, музыкальных примеров и всего того, что вы хотите нам сообщить здесь, в студии Радио России. Ну и, конечно, я забыл сказать, что это программа «Серебряные нити» и ее ведущий доктор Александр Данилин. Так вот, в той проблеме, о которой мы говорим, когда-то, во всяком случае, в том, как я ее понимаю, когда-то поразительно точно, наверное, главное, во всяком случае, главное, опять-таки уж простите для меня, как для терапевта, определил основатель гештальт-психологии доктор Фредерик Перлс. Вот небольшая цитата из него. «Я называю невротиком, то есть невротической личностью, любого человека, который использует свои возможности, задумайтесь об этом, дорогие радиослушатели, для того, чтобы манипулировать другими, вместо того, чтобы совершенствоваться самому. Он стремится управлять другими, становится помешанным на власти, мобилизует друзей и родных там, где он сам бессилен использовать собственные возможности. Он поступает так, потому что не может вынести те напряжения и разочарования, те уколы самолюбия, которые сопутствуют внутреннему росту человека. Ему кажется, что рисковать и испытывать эти уколы самолюбия, напряжения и разочарования настолько опасно, что опасно даже задумываться об этом. Вот тут, мне кажется, и зарыт корень нашей сегодняшней проблемы. Человек настолько боится обрести авторитет внутри самого себя, ведь замечательное русское слово «самостоятельность» в чем-то резко противостоит слову «самолюбование». А самостоятельность – это стояние на себе, это создание внутри собственного авторитета, чем мы и пытаемся заниматься, поскольку любовь к себе, если она понимается без иронии, это и есть на самом деле уверенность в себе самом, самостояние. Ну, вот так, во всяком случае, кажется мне. Может быть, меня поправит Екатерина. Екатерина, вы еще в эфире? Екатерина. Есть связь у нас? Алло. Да-да. Алло. Екатерина. Добрый вечер. Добрый вечер, мы вас слушаем. У меня тут что-то с телефоном. Я хочу сказать вот да о том, что... Любовь к себе, ведь в Библии сказано, что возлюби ближнего, как самого себя. То есть мы не сможем любить другого, пока не научимся любить себя. Но что значит любить себя? Это, наверное, любить в себе то божественное начало, которое в нас заложено. И поэтому действительно правильно вы говорите о том, что изначально человек должен обрести самостоятельность. А иначе? Вот это а иначе он просто не сможет любить других. А он будет не любить других? А что делать в этом случае? Ну, пытаться... наверное, да, искать вот для себя точку опоры, но вне себя. То есть он будет от них зависеть... И мне хочется сказать, манипулировать ими. Правда? Да, я согласна с вами. Вот, мне кажется, это просто очень важно научиться понимать. И, честно говоря, Екатерин, я очень надеялся, что кто-то вспомнит, да, вот эти слова из Библии, поскольку мы редко слышим их внутренний смысл. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Два абсолютно равновесных положения. Если ты не любишь себя, если не испытываешь внутри себя, не ощущаешь внутри себя некого авторитета, авторитета, может быть, веры, может быть, мировоззрения. Мы все очень разные здесь, в радиоэфире. По всяком случае, если этого авторитета, который ты можешь любить, внутри нет, ты не сможешь любить и другого. Как правило, вот Эрик Бёрн, так как все-таки, да, у нас передача психотерапевтическая, он говорил, что есть люди, которые манипулируют другими, потому что постоянно находятся в позиции проигрывающих. Человек, который хочет быть проигрывающим, имеет набор, ну, скажем так, достаточно определенных характеристик. Как правило, проигрывающие очень редко умеют жить настоящим. Вместо этого они пытаются уничтожить настоящее время и пытаются сосредоточиться на воспоминаниях о прошлом или на худой конец на ожиданиях будущего. Человек, который ощущает себя проигрывающим, либо все время тоскует о чем-то прошедшем, о каком-то чувстве вины, либо тревожится, ожидая плохого будущего. Проигрывающий человек жалеет себя и перекладывает ответственность за свою жизнь, которую он чувствует несостоятельной, на какого-нибудь другого. Определить позицию проигрывающего очень просто. Как правило, в его мыслях и высказываниях всегда существует некое «если бы». «Если бы только я женился на ком-нибудь другом». «Если бы только я имел другую работу». «Если бы только я окончил другую школу». «Если бы я была красивой». «Если бы только мой муж бросил пить». «Если бы только я родилась в богатой семье». И так далее, и так далее до бесконечности. Конечно, «если» может быть без «бы». Если явится на розовом «Мерседесе» прекрасный принц, вот тогда. Если мои дети вырастут, то вот тогда. Если я смогу найти новую работу, то тогда. Когда мои родители умрут, тогда. Ну, наверное, вы уже поняли о тех характеристиках, о которых идет речь, поскольку не любовь к себе – это не любовь к себе сегодняшнему. Вместе с тем, любовь к себе на самом деле – это единственный способ, который, как мне кажется, позволяет действовать, потому что если внутри тебя самого ничего нет – и нету этой системы, которую мы только что назвали внутренним авторитетом, если ты живешь в прошлом и в будущем и не умеешь жить настоящим, то ты не умеешь действовать. И мне кажется, так или иначе, это можно почувствовать почти во всех замечательных наших песнях, связанных с войной. Ну и вот одна песенка, исполнителя которой вы, конечно, узнаете сами. Все глуше музыка души, все звонче музыка атаки, но ты об этом не спеши, не обмануться бы. Во мраке, что звонче музыка атаки, что глуше музыка души, чем громче музыка атак, тем слаще мёд огней домашних. И это было только так в моих скитаниях вчерашних, тем слаще мед огней домашних, чем громче музыка атак. Из глубины ушедших лет еще вернее, чем когда-то, чем громче музыка побед, еще вернее, чем когда-то. Из глубины ушедших лет. И это все у нас в крови, хоть этому не обучали. Чем чище чище музыка любви, тем громче музыка печали, чем громче музыка печали, тем выше музыка любви, тем выше музыка любви. Серебряные нити. У нас еще есть некоторое время для того, чтобы поговорить с вами о любви к самим себе по телефону 250-0701, а Булат Шалович Куджава, по-моему, пел песенку, которая, конечно, рассказывает о музыке Атаки, но и о том, что без музыки души и без огня дома, который всегда горит где-то в сердце, никакая атака невозможна, потому что тогда совсем-совсем не на что опереться. И я думаю, что эту самую куджавовскую музыку души так или иначе слышали все наши ветераны. Может быть, только они в действительности и знают, что это такое музыка души и музыка атаки. Но мне кажется, что искренняя атака тоже невозможна без любви, без той самой любви к самому себе. А нас в эфире довольно давно ждет Надежда. Надежда, доброй ночи, мы вас слушаем. Здравствуйте. Что-то вы какой-то поймите, гудёт. Но знаете, ну, я бывает. Так воспринимаю жизнь совершенно как-то проще, чем вы. У меня было гора, я за всех не могу говорить, только за себя. Я любила совершенно бескорыстно, вот как в песне поет, с той поры люблю тебя, да как увидел тебя. Главное, чтобы был жив человек. Вот, к сожалению, все мои привязанности умерли, и поэтому я уже гораздо проще ко всему отношусь. Главное, чтобы человек был жив, а какие там могут быть притязания друг к другу. Вот это уже не имеет никакого значения. Можно не обольщаться на свой счет, но любить человека. Все это не мешает. Самое... Спасибо. Спасибо, Надежда. Самое интересное. Надежда наша постоянная радиослушательница. И уже не первый раз, мне кажется, с праздником вас наступающим, Надежда, извините, я заговариваюсь и забываю поздравить. Я хочу сказать, что на самом деле вы даже своими словами демонстрируете некую позицию, которые наши ведущие психотерапевты и называли человеческой позицией выигрывающего. То есть человека, который на самом деле ощущает свой внутренний авторитет. Потому что для них, и для Фрица Перлза, и для Эрика Берна, главным у человека, главной характеристикой человека, который побеждает жизнь, и который в своей жизни выигрывает, несмотря на любые обстоятельства, которые складываются вокруг него, это умение жить в настоящем. То есть умение дорожить тем, что в человеческой жизни есть. Умение дорожить в том числе и своим временем, потому что если мы думаем только о прошлом, которого мы в любом случае не в состоянии изменить, и будущего, которое мы почти в любом случае не в состоянии предвидеть, то это значит, что мы пытаемся жить вне времени, пытаемся время уничтожить. Выигрывающий дорожит своим временем и тем счастьем, тем кусочком счастья, которое он получает здесь и сейчас, в этом времени. Потому что если мы сможем осмотреться вокруг, то как бы тяжело нам ни было, что бы ни происходило вокруг нас, мы всегда можем увидеть свой маленький внутренний рай. И я надеюсь, что все мы здесь, вот те, кто собрался в нашем эфирном клубе «Серебряных нитей» учимся понимать свои чувства и, главное, не бояться их. Учимся, как и вы, Надежда, не зацикливаться на внутренних противоречиях и на каких-то двойственных чувствах. Учимся осознавать, что то, что происходит с нами, вовсе не так плохо на самом деле, потому что помните эту историю про то, что жизнь полосатая, и на самом деле у нас сегодня почти всегда светлая полоса. Ну и в качестве такого, может быть, примера, очень старую, очень известную и очень популярную, в частности, и у нас, песенку, популярную благодаря фильму, одноименному фильму Фассбиндера с этим названием, очень популярную и горячо-горячо любимую мной песенку военных лет, которая называется «Лили Марлен», поет совсем забытая у нас француженка, шансонье Сьюзи Солидо. Devant la caserne, quand le jour s'enfuit, la vieille lanterne soudain s'allume et lui. C'est dans ce coin-là que le soir on s'attendait, rempli d'espoir, tous deux Lili Marlène, tous deux Lili Marlène, tous deux Lili Marlène. Et dans la nuit sombre, nos corps enlacés ne faisait qu'une ombre lorsque je t'embrassais. Nous échangions ingénument joue contre joue bien des serments, tous deux Lili Marlène, tous deux Lili Marlène, tous deux Lili Marlène. Le temps passe vite lorsque l'on est deux. Hélas, on se quitte, voici le couvre-feu. Te souviens-tu de nos regrets lorsqu'il fallait nous séparer? Dis-moi, Lili Marlène, dis-moi, Lili Marlène, dis-moi. La vieille lanterne s'allume toujours devant la caserne lorsque finit le jour. Mais tout me paraît étranger, aurais-je donc beaucoup changé? Dis-moi, Lili Marlène, dis-moi, Lili Marlène, dis-moi. Cette tendre histoire de nos chers 20 ans chante en ma mémoire malgré les jours, les ans. Il me semble entendre ton pas et je te serre entre mes bras. Lili, Lili Marlène, Lili, Lili Marlène. Лили Марлен – почти хрестоматийный образ женщины, которая, опираясь на саму себя, смогла справиться со всеми трудностями и безумием того непростого времени. А у нас в эфире давно ждет наш постоянный радиослушатель. Доброй ночи. Вы нас слышите еще? Очень шумы посторонние. Александр Геннадьевич, здравствуйте. Доброй ночи. Борис, ну я назову свою фамилию, если можно, Ладыгин. Вот удивительно, что ваше мышление настолько близко мне, и ваши афоризмы «полюбить смерть» и «все грани альтруизма и эгоизма» – это любовь, это потрясающее высказывание. Я хотел бы вот что сказать, что абсолютный альтруизм, наверное, только был доступен нашему Богу Христу, который своей жизнью, своей смертью подарил надежду на вечную жизнь. Но люди грешные, и мне кажется, что путь к альтруизму идет все-таки через эгоизм. Только тогда, когда человек себя осознал самодостаточно, добился чего-то в жизни, только тогда он может обратиться и помочь ближнему уже бескорыстно. Я бы хотел нашим слушателям пожелать, чтобы те, которые добились что-то в жизни, чтобы они были оказывали бескорыстную помощь своим ближним. Спасибо. Спасибо вам, Борис, с праздником вас, наступающим, разумеется. И, конечно, я хочу, как бы продолжая слова нашего слушателя, сказать, и если вы хотите помочь, то позвоните нам и расскажите тем, кто с этим еще не сталкивался, о том, как вам удалось преодолеть трудности в вашей жизни. Для этого и существует телефон 250-07-01. А нас в эфире довольно давно ждет Людмила. Людмила, мы слушаем вас. Ой, Людвига, извините, ради бога. Доброй ночи. Доброй ночи. У меня вот такой вопрос возник. Вообще тема сегодня замечательная, по-моему. У меня возник такой вопрос. Вот если человек по всем признакам относится к себе там небольшим как бы пренебрежением, то есть в нем нет того чувства авторитета, нет любви к самому себе, может ли он себе ее как бы возразить или ну как культивировать? Спасибо. С праздником наступающим вас, Людвига. И я все-таки очень хочу надеяться, что вот все то время, что мы разговариваем в эфире, и все то время, когда мы делаем наши с вами упражнения на тренингах, все это так или иначе направлено на то, чтобы почувствовать, что внутри нас целая Вселенная, что мы можем управлять этой Вселенной, и что, более того, мы можем, даже учась концентрироваться на собственных внутренних пространствах, управлять этой реальностью. Если вы делаете наши упражнения, то я думаю, что постепенно вы удивитесь, но станете замечать, что ваша уверенность в себе незаметно и нерезко нарастает по той простой причине, что если вы их будете делать, то у вас будет получаться гораздо эффективнее справляться с реальностью. Что еще, на мой взгляд, очень важно, о чем мы пока на тренингах не успеваем говорить. Конечно, нелюбовь к себе, я начал с этого, нелюбовь к себе начинается с нелюбви к собственному телу и к собственной внешности, да? Мы все время как-то чувствуем, что наши оболочки, с нашей точки зрения, моя, кстати, тоже, не совсем соответствуют тому понятию, тому образу внутреннему, каким мы видим себя, и поэтому мы начинаем себя не любить. Ну, извините, Людвига, во всяком случае, в вашем вопросе, я почему-то, я вынужден угадывать, но я почему-то чувствую нотки, оттенок еще вот именно такой телесной нелюбви. Если я не прав, не сердитесь на меня. Что тут очень важно, на мой взгляд? Вы знаете, мы иногда вот эту самую нашу позицию неудачника, позицию человека, который не любит самого себя, демонстрируем самой своей походкой. Сутуленные плечи, взгляд вниз, как бы некая внешняя скованность и закрытость. Ровно по этому рисунку наших действий, наших движений нас воспринимают и окружающие, особенно с первого взгляда. Но об этом мы как бы отчасти не и говорили, а вот что с этим делать? Вы знаете, я считаю, что нужно начинать с того, чтобы почаще смотреть вверх. Вот я не очень уверен, что наши читатели... Извините, наши слушатели делают те упражнения, о которых я говорю. Но вот когда вам бывает совсем плохо, в каком бы возрасте вы ни были, если вы совсем-совсем не любите себя, на даче, в парке или в лесу, попробуйте запустить воздушного змея. Только вот попробуйте. Это такое занятие, которое... требует немножечко детства и глаз все время поднятых вверх. А потом, когда вы запустите воздушного змея, любого маленького, большого, попробуйте прислушаться к ощущению вашей неуверенности в себе. И я уверен абсолютно, что все, кто это сделают, почувствуют изменения процентов на 50. Попробуйте, например, сделать такое упражнение. Подумайте о чем-нибудь, что вас угнетает. А затем заставьте себя. Вот, да, вот то, что вас угнетает, то, в чем вы проиграли, о том, в чем вы себя сильнее всего не любите. А потом попробуйте энергично пройтись с высоко поднятой головой, глядя на потолок, если вы в квартире. На крыше домов, на верхушке деревьев, на что-нибудь расположенное выше, существенно выше вашего привычного уровня взгляда. Ну, хоть 5 минут попробуйте. Не только слушайте, а пробуйте, пожалуйста, делать то, что мы обсуждаем. И вот, когда вы прохаживаетесь таким образом, внутренне пытайтесь продолжать чувствовать себя угнетенными, нелюбимыми. Через некоторое время практически точно окажется, что вам это не удается, поскольку вот это вот ощущение неуверенности в себе у нас запрограммировано у человека, оно кодируется как бы взглядом вниз. Что можно попробовать еще? Ну, вы знаете, существует огромное количество упражнений, суть в которых в попытке изменения. Например, обратите внимание на то, как вы дышите. Грудью, животом, носом, ртом. И попробуйте 5 минут подышать по-другому. Вы вдруг с удивлением увидите, что ваше чувство неуверенности в себе, нелюбви к самому себе изменяется, поскольку раз, говорит вам бессознательное, раз вы можете изменить собственный образ, значит, у вас есть силы справляться с самим собой. Значит, вам уже есть за что себя любить. Ну, например, можно попробовать изменить свою манеру ходьбы. Начать ставить ступни ног, как Чарли Чаплин, скажем. Попробуйте ходить... как танцор, делая твердые шаги. Можете попробовать резко поменять обувь и одеть обувь на несколько размеров больше. Только прислушивайтесь, как чувствует себя ваше тело во время этих изменений. Поскольку самое главное, что нужно для того, чтобы обрести уверенность в себе, это понять, что все то, что происходит с нашей душой, и с нашим сердцем может меняться. Как только вы это почувствуете, вы почувствуете уверенность в том, что вы можете меняться и эффективно взаимодействовать с этим миром. Можете подумать, например, о недавно пережитой вами ссоре со знакомым. Обратите внимание на то, что происходит внутри вашего тела, когда вы унижены. А потом резко встряхнитесь, стряхните себя все плохие мысли и попробуйте вспомнить, когда вы в последний раз действительно хорошо веселились. Войдите мысленно в центр этой сцены и переживите эту сцену радости еще раз. И вы почувствуете, что все принимаемые телом ощущения, они как будто наполняют вас радостью. И как только вы ощутите, что можете наполнить себя радостью сами, независимо от этих самых обид, ссор и того, что вас окружает, это и будет маленькими шажками в нарастании вашей уверенности в себе. Но мы обязательно будем продолжать эти мысли и развивать их в наших тренинговых упражнениях. А сегодня всем, кто так и не дождался в нас в эфире, я хочу сказать большое спасибо. Сказать, что мы вас очень любим. Хочу сказать большое спасибо вашим, нашим ветеранам. Хочу еще раз пожелать им здоровья, счастья. Жизни, жизни, жизни вместе с нами, потому что все равно главное чувство, которое объединяет нашу любовь к себе и другому, это сама любовь, искренняя и большая любовь, гимн которой на ночь перед выходными и праздниками поет Эдит Пиаф, которая в представлениях не нуждается. Спокойной ночи. Sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Le matin, si tu m'aimes, je m'en fous du monde entier tant que l'amour. Inondera mes mains tant que mon corps frémira sous tes mains. Le matin, les problèmes, mon amour, puisque tu me je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irais décrocher la lune, j'irais voler la fortune si tu me le demandais. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi si tu me le demandais.